Часть шестая. Стемнело, зарево на горизонте потухло, на небо высыпали звезды, спокойное море засеребрилось в свете яркой луны. Бонни Ли уверенно вела свое судно, самое обычное, рыболовецкое, метров 10 в длину, между скалами. Хал сидел на палубе и сжимал посох, а рядом с ним привалилась к борту Флам, а напротив нее скрючилась Лукреция. «Ох, как мне плохо!» Стонала она, прижимая руку к груди. «А ведь мы еще и 5 минут не плывем. Сокрушенно подумала библиодева и спросила. «Ты точно местная?» «Я не виновата. У меня организм такой». Уронив слезу, слабо проговорила Лукреция. «Эх, и сиськи без дела пропадают. Нет-нет, это тут ни при чем. Ох». Хал не прислушивался к их болтовне и отрешенно смотрел на море. Бонни Ли обогнула Лейтом и подошла к участку, утыканному скалами самых причудливых форм, и заметно сбавила скорость, чтобы удержать курс среди быстрых течений и не налететь на риф. Вскоре по носу показался небольшой, 5 км в диаметре скалистый остров. Он был необитаемым, там не росли деревья и не гнездились птицы, а волны разбивались о высокие отвесные скалы. «Это и есть святая земля?» – спросил Халу Бонни Ли. Та, вращая штурвал из стороны в сторону, в ответ бросила: «Это правда». «Что правда?» «Что здесь живут морские демоны. Они не едят людей, но заманивают к себе сладкими воспоминаниями о былом, и те не возвращаются». «То есть они завлекают людей и едят их воспоминания?» — прищурился Хал. Он вспомнил разговор с Пабликином Коряги. Пристрастившиеся к частице раю уходят на святую землю демонов и пропадают с концами. «Зачем им это?» «Вот сами и выясните», — отрезала Бонни Ли. Она максимально близко подошла к острову, заглушила двигатель и накинула швартов на ближайшую скалу. Безусловно, причала здесь не было, и чтобы добраться до острова, пришлось бы помочить одежду и попрыгать по камням. «Всё, дальше без нас. Мы еще вернуться хотим. Если и вы хотите, сейчас самое время остановиться», — холодно сказала капитан. Она не угрожала, лишь констатировала факт. «Ну, Хал, как поступим?» — весело спросила Флам. «Не задавай тупых вопросов, Флам. Идем. Ответил книгосжигатель и поднял ее словно мешок картошки. «Да-да». Обреченно вздохнула она. Хал взобрался на борт, воткнул посох в дно и, опираясь на него, как на шест, перескочил на камень. «Берегите себя», — помахала рукой Лукреция. Не оборачиваясь и не говоря ни слова, Хал перешагнул на следующий камень. Идти было трудно, ноги то и дело норовили соскользнуть, однако он без проблем добрался до берега. В отвесной скале зияла широкая расщелина, которая вела в пещеру, вымытую морской водой. Около входа росли необычные ветвистые сталагмиты, переливающиеся всеми цветами радуги. «Частицы рая», — пробормотал Хал. «Выходит, хозяин паба не соврал. Они действительно приплывают со святой земли». «Они дорогие? Давай набьем ими полные карманы, вернемся и продадим». «Заткнись, мусор». Книгосжигатель скинул Флам с плеча, та перевернулась в воздухе, будто кошка, приземлилась на камень и рассерженно посмотрела на спутника. Но Хал уже выставил перед собой посох, он услышал чей-то тихий, мелодичный, точно шум прибоя, голос. «Что это?» — пробормотал он себе под нос. «Песня вроде», — ответила Флам и жутко засмеялась. «Кстати, сицилийские морские твари как раз очаровывают моряков красивыми песнями. А сколько кораблей за них потонуло, не счасть?» Хал фыркнул и зашагал вперед. В пещере было светло, лунный свет проникал через трещины в потолке и падал на полупрозрачный минерал, который впитывал его и отдавал эдакими волнами. По полу достаточно толстым слоем разлилась вода. Эхо играло таинственным голосом. «Нет!» – внезапно охнул Хал. «Это не песня. Кто-то читает древнюю нездешнюю книгу». Перед глазами все закружилось. Не опуская посох, Хал упал на колени и медленно пошел ко дну.